Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В нашем обозрении книги пророка Исаии мы приходим к одной из наиболее главных ее частей. Она открывает нам наибольшее ясно личность и служение слуги Божия Господа Иисуса Христа. Мы имеем в виду 53 главу, которая фактически начинается 13 стихом предыдущей главы. Поэтому начальные слова звучат так. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». 52 глава, 13 стих. Итак, мы имеем 3 стиха в 52 главе и 12 стихов в 53 главе, всех 15 стихов, которые изображают личность и служение божественного слуги. Эти 15 стихов могут быть легко разделены на 5 частей, по 3 стиха в каждой. Каждая из них делает определенное ударение на личность и действие слуги, а все они вместе представляют чудное и точное описание Господа Иисуса Христа. Это пророчество за 700 лет до Рождества Христова. Следует также заметить важные начальные слова в каждой секции, которые дают драгоценное возвещание, а окончание прибавляет свет на эти мысли. Рассмотрим эти 5 подразделений главы. Первое подразделение, 52 глава, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен». Иными словами, можно выразить это так. «Слуга мой будет обладать таким пониманием в совершении своих действий, что он окажется успешным». Отдельные слова этого стиха говорят о его прославлении и победе, но все это он мог совершить только путем своих страданий. Поэтому 14 стих говорит о его обезображении и об изображенном лице, о виде его, паче сынов человеческих. Мы имеем Голгофу и крестные страдания Господа Иисуса, который так точно возвестил пророк. В книге Исаии, 50 главе, 6 стихе, мы имеем описание, как все это случилось. «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Когда мы читаем о воинах, возложивших на голову его терновый венец, грубыми руками прижали его к челу, мы можем представить себе, как воистину лик его был обезображен. 52 глава, 15 стих возвещает о влиянии на народы воскресшего прославленного слуги, когда он примет свое принадлежащее ему положение. Так многие народы приведет он изумление, цари закроют пред ним уста свои. В оригинале эти слова звучат более сильно, они подобны неожиданному проливу воды, которая вырвалась из трубы и залила местность. Пришествие божественного слуги удивит многих, изумит врагов его. Цари и вожди народов онемеют пред ним. Это подтверждается словами книги Откровения 6 главы, когда владыки земли будут искать убежище в пещерах и скалах гор при явлении славы Господа и его судов. Второе подразделение. «Господи, кто поверил слышанному от нас?» 53 глава, 1 стих. Эти слова открывают результат возвещения слуги Божия среди масс народа. Пророк в его время видел мало внимания к словам Божьим. Сегодня также мы видим мало отзывчивости на зов евангельский в сердцах людей. Обратите внимание, как люди рассматривают божественного слугу. «Нет в нем ни вида, ни величия», — говорят они, — «которые привлекали бы нас к нему». Не так ли говорят многие люди о Христе Иисусе сегодня? Но для возлюбленных его, как своего Спасителя, он прекраснее всех других учителей мира, приятный и драгоценный. Господь Иисус был отвержен и презрен людьми, как говорит и пророк. Он был пригвожден ко Христу, уничижен и постыжен, приговорен к смерти. Вожди, и обманутый ими народ стояли около Христа, насмехались и издеваясь над страданием за грехи мира. Воистину, так точно пророк Исаия предвозвестил и описал эту картину отношения народа к грядущему слуге Божию. Третье подразделение. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши скорби, болезни». Исаия 53 глава, 4 стих. Эта часть главы, которая находится в ее центре, приводит нас к самому сердцу описания пророка о служении служи Божия, Господа Иисуса Христа. Напоминает она об умственных, духовных и физических страданиях Господа Иисуса Христа, которые Он понес за нас. Обратите внимание на выражение: «А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Люди смотрели на Его мучения и не могли понять, что Он страдал за других. Он был безгрешен, но страдал как грешник за грехи наши. Кричали священники и фанатики из народа: «Если Он угоден Богу, то пусть Он избавит и спасет Его, и мы уверуем в Него». Эти люди считали, что Он страдал за свои грехи и недостатки, но пророк возвестил: «Но Он был изъязвлен за грехи наши». 53 глава, 5 стих. Ударение падает на слово «был» не за свои, но за грехи. Он пострадал, был изъязвлен, поэтому сильное заключительное выражение: «За преступление народа моего претерпел казнь». 8 стих. Четвертое подразделение. «Он истязуем был, но не открывал уст своих». 53 глава, 7 стих. Эта четвертая картина связана с отношением слуги Божия к его страданиям. Стихи 7 по 9 говорят об этом весьма убедительно. Чтение Святого Евангелия легко подтвердит эту скорбную картину суда перед первосвященником и перед Пилатом. Его кроткое отношение к издевательствам, его молчание злили их. Первосвященники и губернатор Пилат чувствовали, что он должен отвечать на обвинения, но его молчание приводило их в смущение. Первосвященники решили добиться приговора, что Иисус виновен и должен получить наказание смерти. Обратите внимание на слова в Евангелии от Матфея, 26 главе, 62 стихе. Первосвященник встал и сказал ему: «Ты ничего не отвечаешь при всех этих свидетелях, которые свидетельствуют против тебя». Однако эти подкупленные свидетели говорили ложь по поводу слов Христа, дабы обвинить его. Наконец, первосвященник вышел из себя и сказал: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты Христос, Сын Божий?» Матфея 26 глава 63 стих. При таком положении Господа Иисус Христос не мог остаться в молчании. Он ответил ему: «Ты сказал. Даже сказывай вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». Книга пророка Исаии, 53 глава, 9 стих, передает восьмя необыкновенное пророчество. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Он не имел своего места для погребения, но богатый и богобоязненный Иосиф Аримафейский, один из учеников Иисуса, просил тело Христова у Пилата и положил его в своем гробе в саду. Матфея 27 глава с 57 по 60 стих. Приблизительно за 700 лет было произнесено это пророчество, с полнейшей точностью исполнилось. Пятое подразделение. Исаия 53 глава 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его». Эта последняя часть главы говорит о тайне страдания слуги Божия Иисуса Христа. Эти слова слишком глубоки для понимания. Но не забудьте, что план искупления человечества, страдания и смерть Сына Божия были предрешены в вечности до создания мира. Готовность и послушание Сына в исполнении этого плана радовали Отца, а Сын всегда хотел творить волю Отца. Конечно, это правда, что во время крестных страданий Иисус воскликнул: «Боже мой, зачем Ты оставил Меня?» В это время святой лик Отца отвернулся на мгновение от Сына, потому что Он стал носителем всечеловеческого греха. От грехов этих Отец отвернул Свой взгляд. Хотя Он был чист и безгрешен, но в этот момент искупление мира Сын стал грехом, бремя и ужас греха пали на Него. Но хотя сказано, что угодно было Богу поразить Его, сказано также, что Он узрит потомство долговечное. В деле Голгофской жертвы между Отцом и Сыном было полное согласие. Да будет благословен Бог! Возглас Спасителя Иисуса раздался со Христа, совершилось. Искупление мира было закончено, и мы также повторяем: «Вот слуга». Рассматривая с изумлением эти пророческие описания Его чудной личности и служения. Аминь.